какую? Говорить. А Варика вроде бы говорит, что она вам передавала. И ничего не с места не тронет. Ну хотя бы сделайте нам до общего этого акта, когда вы будете делать не акта, а этого проекта. Ну на самом деле проект на сегодняшний день уже сделан. Ну это когда сделать? Ну это когда сделать? Ну хоть нам. Послушайте, его сделали за 3 дня. Сделайте нам все. Ладно, так, сейчас расскажите за 3 дня. Мы были у главного электрика нашей любимой компании. Забыла, как его зовут. Это было в мае месяце, потому что у нас свет вырубается. Сначала во втором подъезде это было, теперь к нам подсоединился первый подъезд. Он нам сказал, мы были со Светой Жуковой, когда мы ходили по своим проблемам, квартирным без газа. Значит, он сказал, 21 мая я закончу сдачу отчета, я к вам приду, мы все сделаем. С 21 мая сколько прошло времени? Хотя бы вот эти сопли бы закрыли, потому что света нет каждый вечер. Подавал в течение последних 2 лет и фотографии внешней этажа щитков распределителя. И на приеме был неоднократно. Что было конкретно сделано? Я не получил ответа на свою жизнь. На собрание, на самом деле, да, неотчетно-выборное. Вы же инициируете собрание, насколько я понимаю, старшего дома выбрали. Нет. И на сроков нет. Так вот, давайте я вам по вашему собранию тогда расскажу, а не про те проблемы, которые нет, я и так знаю. Я вам отвечу. Что вы знаете, а дело какое-нибудь будет, или я вчера оставила заявление. Может быть, вы просто послушаете. Послушайте. И второй вопрос. Для начала. Где акт обследования дымохода? Вам он не будет предоставлен. Почему? Потому что вы не являетесь заказчиком работ. Данным заказчиком работ является управляющая компания. Это внутренний акт, который предоставляется в органы чрезвычайных отношений. Так вот, ситуация в вашем доме официально признана чрезвычайной. На основании этого мэр дал указание на прошлой неделе, это было у нас в четверг, в среде сделать проект изменения схемы электроснабжения внутридомовых сетей вашего дома с увеличением мощности в связи с тем, что у вас будут водонагреватели электрические. Дальше. Сроки окончания этой модернизации уже физически поставлены 15 октября. То есть фонд капремонта 15 числа должен уже будет отчитаться о том, что электросеть внутренняя вашего дома полностью исправна и заменена полностью. Во всем доме. Секундочку, а теперь можно? Вы мне сейчас те вопросы задаете, которые вы мэру должны задать, не мне. Я не могу, к сожалению, контролировать. Правильно, потому что общение с гражданами мэр поставил мне. Соответственно, учитывая, что я ваш дом обслуживаю, а управляющая компания, которую я возглавляю, соответственно, я к вам и пришел рассказать то, что за эти 3 дня произошло в городе. Так вот, первый срок, который был поставлен, он исполнен. Проект на ваш дом готов. Соответственно, до пятницы включительно теперь фонд капремонта должен объявить, кто из подрядных организаций, которые через него проходят, будет работать в вашем доме. После этого я вам здесь размещу объявление, что кто это такие, то есть и так далее. Чтобы когда вы у них спросили, они могли вам подтвердить каким-то образом, там, документы предоставить и так далее. Дальше. Говорю еще раз всем, что электроснабжение общедомовое заканчивается в одном щите в вашу квартиру. То есть до квартиры вам электричество дотянут. Модернизация электричества в квартире в это не входит. Лежит на собственнике. Совершенно верно. Да. Эти деньги они не имеют права даже при... Что бы здесь ни произошло, не могут, потому что это федеральные средства. Соответственно, они могут быть потрачены только в рамках общедомового имущества. Простите, есть такое. Сейчас, секунду, подождите. Куда? До щитка. Одна фаза. Проточные водонагреватели трехфазные вы даже посредством купить не сможете. Они начинаются от 26 тысяч стоить. Это вы купите, не все купят. А накопительные, они маломощные, поэтому вам одной фазы там выше крыши будет. Соответственно, учитывая, что ваш дом частично переводят на электричество. Послушайте, пожалуйста, будете потом задавать одни и те же вопросы. Соответственно, учитывая, что ваш дом будет переведен на электроэнергию, тариф у вас будет... Не надо настаивать. Мы против. Вы не слышите. А мы против. Уже все. Это без ага, а мы посмотрим. И послушайте. Все или не все. И решение. И протокол от вас в этой части не требуется. Чье решение? Да что вы? Решение чье? О переводе дома в вашем доме газового снабжения, кроме пищи приготовления, не будет. Кто подписывал это решение? Мэр подписывал. Это комитета по чрезвычайным ситуациям. Принимать неправомерные действия, законы и так далее. Послушайте, не надо сразу меня, уважаемые вот собственники, неуважаемые. От того, что вы здесь сейчас какое-либо еще решение примете, будет... что-нибудь себе в голову вобьете. У вас... Нет, вы не быдло. Я вам да поясняю. Хуже еще, по отношению. Я вам подписывал да. решение о переводе дома на электроснабжение. Только два варианта. Кто это сказал? Я вам это говорю. Вы кто? Либо. Вы кто? Он я Баркин Эдуард Николаевич, директор управляющей компании. Вы подписали это решение? Я подписал решение о переводе дома на электроснабжение. Не решение, это комитет принимал решение, в том числе, где и я принимал участие. Эдуард Николаевич, все документы. Подождите секунду. Заседание этого комитета. Уважаемый собственник, если вы хотите это получить, обратитесь в мэрию, пожалуйста. Мы везде уже обратились, вплоть до ФСБ. Дальше, пожалуйста. Я вам дам информацию, которую я уполномочен дать и покину ваше собрание. Не надо выкидать, и вы должны... Все это делать преднамеренно. Пусть проверят. Да, совершенно верно. Вы наши наемные работники. Вообще отказаться хотим от вас. Информацию, которую я... Секундочку. Вы живете за наш счет. Нет, не то, что я не живу за ваш счет. Вы живете за наш счет. Я за ваш счет не живу. Вы живете за наш счет, потому что мы платим за квартиру. Управляющая компания исполняет обязанности по обслуживанию дома. Давайте я вам дальше информацию дам, а потом вы между собой тут спорьте сколько угодно. Мы между собой не собираемся. Я хамски с вами не разговариваю. Это вы мне пытаетесь хамить. Конкретно на вопросы. Вам ни одного грубого слова не сказали. Конкретно на вопросы. Уважаемые собственники, я вам расскажу только то, что я считаю нужным. Все остальное вы своим собранием принимайте решение. Я не уполномочен вас за что-либо агитировать. Потому что, не имею права по закону это делать. И не собираюсь бы от того, что вы сейчас захотите, чтобы у вас остались газовые колонки, вы просто останетесь без газа. А расскажите, как это получится? Расскажите. С процедурой. Я не подпишу акт пуска газа. А кроме вас еще много есть руководителей. Больше никто не поставит, потому что это уголовно наказуемое деяние. Уголовно наказуемое, что вы воровали деньги компании. Я у вас не воровал деньги. Вы не обслуживали. Управляющая компания ничего не воровала. Ничего не делала. Вопрос такой. Скажите, минутку, скажите, пожалуйста. Вот у нас, например, в моей квартире, по моим стоякам, дымоходы не проверяли. Проверяли только вентиляцию. Так, соответственно, 70% дома также сделали. У вас на каком дымоходы основании? Проверять на самом деле не надо. Дымоходы правильно, были проверены. Почему? На крыше. Вернее, в чердачном помещении. А то, что? Ни задымление их вот там, это так не делали. Там? Ни газоанализатор, нет. Ничего. Установите. Ну вот кто снес, тот и восстановит. Фонд капремонта. Я была на крыше пришли. В прошлом году. То есть те решения, которые восстановление в управе центрального района, вы решили отодвинуть в сторону. То есть это вам не нужно. В управе было 5 пунктов, в котором, соответственно, прочистить, восстановить, согласовать. Нет, прочистка вентканалов остается за управляющим. Вентиляционных каналов. И восстановление. Остается ситуация за управляющей компанией. Так вот у меня не проверяли. На основании чего вы решили, что у меня нет тяги и нарушен канал? Послушайте, да. Пожалуйста. Вы не хотите нас ознакомить с актом. Вы не предоставляете документы. У вас нет. У вас нет акта. Вы вербально сообщаете информацию. Она не имеет никакой. За ту информацию, которую я сообщаю, я несу полную ответственность. Я тоже несу. Да вы ни одного документа не предоставили. Я являюсь должностным лицом. Поэтому я отвечаю юридически. Я тоже являюсь. Вы обязаны предоставить. Вы нам не представили. Вы не являетесь в данном доме должностным лицом. Я являюсь. Вы да? Да. Вы можете сегодня хорошо быть нашим управляющим, а завтра не будет. Дело в том, что надо так и сделать. А вы знаете, вы знаете, по 731. Бумагу требуете в мэрии, нет, не у меня. Нет, послушайте, Эдуард. Вы пришли вербально сообщать информацию. Эдуард Николаевич, бумагу подтверждающую вашу вербальную. Я просто. Я зачем туда? Защищать наши интересы. Секундочку, он не будет. Те, которые вы хотите делать, я считаю, нецелесообразно. Это вы считаете. Поэтому в этой части я на вашей стороне не буду. А какое наш? Вы будете на нашей стороне. Какой части? Секунду. Можно? Это не значит, что мое мнение должно совпадать с вашим. Секундочку. А раз не значит, значит вообще зачем вы нужны, если вам вас не интересует наше мнение? Только наши деньги интересуют. Эдуард Николаевич, секунду. Можете? Управляющая компания, правильно было сказано, обслуживающая организация. И обязанность безопасной эксплуатации вашего дома. Безопасная эксплуатация в данном случае не может быть. Это вы так считаете. Вы их не выполняете. Я их выполняю. Вы их не выполняете. Вот результат вашей работы. Почему вообще собрание нам выбирать, что у нас должен быть, газ или электричество? Секунду. А сейчас о чем речь идет? Секунду, подождите. Нет бумаги, до свидания. Не надо договорить. Стой. Куда пошел? Стой. Можно? С какой стати? Да подождите, пожалуйста. Там готовится нет. Вы еще вопрос. Да. А если плита, а если это кобы? Нет, тариф на один опускается. Вот, 2,76. И каждый год будете новые это бойлеры если покупать. Плита будет. Если значит, плита готовка, она водонагреватель, ничего там не уменьшает. Я живу на Кардашова 2, у нас ТСЖ, и я занимаюсь было разоримся вообще эксплуатацией дома. Значит, есть 731 постановление о стандарте раскрытия информации. Так вот, согласно этому стандарту, по моему письму, судья будем разговаривать. В течение определенного времени вы мне должны предоставить копии интересующих меня документов, в том числе акты обследования дома. Кроме служебной информации. Это не служебная. А имущество наше, а информация служебная. Вы пришли в мою квартиру. Вот именно. На вашу квартиру нет. Нет, пришел человек. Проходил и проверял. И засели, составили акт. Я как собственник имею право знать, что в этом акте отражено. Пришли в наш дом, на чердак, в общее домовое имущество. Собрания нет, идет объявление, что у нас не будет газа. А нахрен такое собрание? Мы не будем голосовать. Я как собственник, который, за счет которого вы оплатили работу артели, хочу знать состояние общедомового имущества, и вы обязаны его мне предоставить. Не надо вешать лапшу. Я знаю, что собственникам обязаны предоставить. Весенне-осеннего периода. И все. По чрезвычайной ситуации, тем более, вы это должны предоставить. Это мэрский акт, это не мой акт. Какая чувствуете? Разница? Это мэрия предоставляет, а не я. Одну минуту. Это наше? Что мэрия? Хорошо, вот мы проводим следующий. Я был только членом комиссии. Акт заверяется мэрии. А почему вы говорите о том, что это внутренняя документация? Меня не интересует, кого вы приняли на работу, сколько вы денег платите. Да. Я об этом не спрашиваю. Хотя это тоже обязанность, если я заинтересуюсь, мне ответить. Понимаете? Нет, эти вещи не разглашаются. Ладно, это не разглашается. Но в прошлом году, когда шел капремонт, я просто лазила сама на чердак, смотрела на тот момент, хотя вы сейчас списываете это на фонд капремонта, что это их косяки, на тот момент не работала уже вентиляция и были засыпаны каналы. И я просто в шоке была, я даже фотографировала, почему у нас по одной трубе выходит из подъезда, а там у меня выходят по две на каждый стояк. То есть вот это вот, все было засыпано на наглухо. Может быть, что-то они там куда-то и засыпали эту какую-то минеральную вату. Но то, что там годами не делал, и на тот момент